Верующие богомольцы прикладывались к ним, целуя кумач, и клали сверху медяки на свечи угоднику. Вот эти-то медяки и были предметом наших вожделений. Но как украсть их? Обычно процессию паломников сопровождал какой-нибудь монах со свечой. В пещерах было темно. Люди крестились, молились, а потом нагибались и целовали мощи. Вот тут-то мы и придумали трюк. Нагнувшись к мощам и делая вид, что мы их целуем, мы набирали в рот столько медяков, сколько он мог вместить. Отойдя в сторонку, мы выплевывали деньги в руку и прятали в карман. Бррррр! До сих пор не могу вспомнить без отвращения. И на что только не способны мальчишки. Из пещер мы выходили с карманами, набитыми деньгами, и сразу накупали пирожных, конфет, папирос, и очень весело проводили время. Вот каким босячьем мы были. Несколько позже монахи наконец сообразили, в чем дело. Нас, гимназистов, они вообще перестали пускать в пещеры, а уж если пускали, то следили в оба. В монастырской трапезной бесплатно выдавали постный борщ из капусты и черный хлеб. Этот вид человеколюбия и милосердия богатая лавра могла себе позволить. А за 3 копейки можно было купить пирог. Большой пирог. Настоящий брандер, как мы его называли. Что за дивный вкус был у пирогов? Одни были с горохом, с кислой капустой, другие с грибами, с кашей, душистые, теплые, на родном подсолнечном масле. Они доставляли огромное наслаждение. Одного такого пирога было достаточно, чтобы утолить любой голод. Впрочем, есть тогда очень хотелось. По субботам и церковным праздникам в нашей маленькой гимназической церкви пел хор, составленный из учеников. Я почему-то не попал в него, хотя у меня был неплохой дисконт и хороший слух. Вероятно, меня не взяли за поведение, а я так мечтал об этом. Каждую субботу и воскресенье мы, гимназисты, выстроенные попарно, по классам, стояли на вытяжку посреди церкви. На правом клиросе наше начальство и прихожане, на левом хор. Спина и плечи немилосердно болели, мы переминались с ноги на ногу и часто бегали в уборную покурить и отдохнуть. Отстоять всю церковную службу было нелегко, а сесть нельзя было, да и негде. Великим постом хор пел особенно хорошо, как-то по-весеннему звонко и радостно, точно стая молодых жаворонков. Мы стояли, зачарованные этим пением, и смотрели, не отрываясь, на правый клирос. Там находились приходящие, это были родители и сестры наших товарищей, главное, сестры. Что это были за красавицы, все эти Нины и Тоси, Сони и Верочки, Любы и Нади? Какими неземными небесными созданиями казались они нам? Как мерцали их очи, озаренные снизу восковыми свечами? Как взлетали их длинные, загнутые кверху ресницы? Какие они были стройные, светлые, лучезарные в своих белых передничках? Как мы были влюблены в них! И сами себе боялись в этом признаться. Это было стыдно до слез, страшнее чего угодно. Это было первое, как луч солнца во тьме, ослепительное, сияющее, неосознанное еще, но уже сжигающее, непостижимое, недостижимое, безответное и бескорыстное, чистое, как хрусталь, любовь. Ее даже нельзя было назвать любовью. Это был какой-то огонь, зажженный в сердце, яркий и теплый, который мы несли бережно, как свечу из церкви, чтобы ее не задул ветер. Я даже не помню точно, в кого именно был влюблен. Во всех. В них. В этих тоненьких, как березки девочек. Мы тщательно скрывали друг от друга свои чувства и при встречах с девочками на улице в вербную субботу, например, даже били их слегка вербой, приговаривая «верба бьет, не я бью». Таков уж был обычай и способ ухаживания. А гимназистов чужой гимназии, увлекавшихся нашими девочками, лупили нещадно. Иногда удавалось познакомиться с девочкой или даже проводить ее до дому.